Позвольте мне теперь исправить некоторые ошибки и дать некоторые объяснения по поводу этого катартического или аналитического метода лечения. А. Я заметил, что этот метод часто смешивают с лечением гипнотическим внушением. Заметил это потому, что сравнительно часто коллеги, у которых я обычно не пользуюсь особым доверием, посылают ко мне больных, разумеется, случайных больных, с просьбой их гипнотизировать. Но уже около 8 лет я не прибегаю к гипнозу в целях терапии, исключая отдельные опыты, и обыкновенно возвращаю обратно присланных, дав совет тем, кто рассчитывает на гипноз, чтобы они сами его применяли. В действительности между суггестивной и аналитической техникой существует самая большая противоположность. Та противоположность, которую великий Леонардо да Винчи в отношении искусств выразил в формулах «per via di porre» и «per via di levare». «Живопись, — говорит Леонардо, — работает per via di porre, путем наложения, создания. Она накладывает мазки красок там, где их прежде не было, на бесцветное полотно. Скульптура, напротив, действует per via di levare, путем отнятия, высвобождения. Она столько отнимает от камня, насколько он скрывает находящуюся в нем статую. Точно так же, милостивые государи, суггестивная техника старается действовать per via di porre, не задумываясь над происхождением, силой и значением симптомов болезни, а накладывая еще что-то. Именно внушение. Ожидая, что оно окажется достаточно сильным, чтобы помешать проявлению патогенной идеи. Аналитическая терапия, напротив, не старается ничего накладывать, не вводить ничего нового, а отнимает, устраняет. И для этой цели она задумывается над происхождением болезненных симптомов и психической связью патогенной идеи, устранение которой составляет ее цель. На пути исследования она значительно подвинула вперед наше понимание. Я так давно оставил технику внушения и вместе с ней гипноз, потому что отчаялся в возможности сделать внушение настолько сильным и стойким, как это необходимо для окончательного лечения. Я видел, что во всех тяжелых случаях внушенное постепенно исчезает, и тогда вновь является прежняя болезнь или взамен другая. Кроме того, я ставлю этой технике упрек, что она закрывает от нас понимание игры психических сил. Например, не показывает нам сопротивление, при помощи которого больные сохраняют свою болезнь, то есть противиться выздоровлению, и которое одно только дает возможность понять поведение их в жизни.